«Как ты смеешь со мной так разговаривать?» — проорал кто-то рядом. Я стянул маску для сна и проморгался, привыкая к неяркому освещению люкс-каюты. Как я и предполагал, Чорпасов уже оклемался и наезжал на светловолосого парня, из-за которого задержали рейс. Он держал его за воротник кожаной куртки и кричал прямо в лицо. «Ты знаешь, кто я такой? Я тебе отрежу твой поганый язык и засуну в глотку. Да ты будешь ссать кровью после того, как я с тобой разберусь. Уром!» Светловолосый парень резко откинул голову назад и ударил Чорпасова лбом в нос. Охранники дернулись на выручку своему хозяину. Однако в воздухе резко запахло магией, а ведь на борту самолета ее использовать запрещено. Однако для Светловолосого, видимо, закон был не писан. Он вырубил охранников воздушным кулаком, схватил Чорпасова за волосы и потащил к туалету. Официант испуганно застыл. Мария поднялась, но я заставил ее сесть на место. Я не собирался вмешиваться в драку двух распущенных аристократов. Если не могут и часа вести себя адекватно, то это их проблема. Пусть с ними разбирается авиакомпания. Раздался звук, спускаемый в унитазе воды. Первым из туалета вышел светловолосый парень. Он посмотрел на меня и Марию, словно спрашивая: «Ну что, хотите быть следующими?» Однако, поняв, что мы его игнорируем, снова занял свое место. Спустя минуту показался и Чорпасов. Его волосы и воротник рубашки были мокрыми. Он буквально трясся от бешенства и зыркал на нас, как обозлившийся пес, которого загнали в угол. Он даже не попытался привести себя в порядок. Таким же расхристанным вылетел вон. Светловолосый парень сидел гордо, задрав подбородок. Он явно чувствовал себя героем. Его грозный взгляд так и показывал, насколько же он сильный и опасный. Он смотрел на меня, не скрывая своего презрения. Однако этот мальчик, видимо, еще не встречался с по-настоящему опасными людьми и не знает, что такое на самом деле грозный взгляд. Еще и понимал, что он фактически запустил таймер на мощной бомбе. Пару секунд я уговаривал себя, что это не мое дело, но в итоге все-таки поднялся и направился на выход. «Вы куда?» — встрепнулась Мария. «Расхлебывать последствия. Ведь когда мозгов нет, но есть немного силы, так и хочется показать свою крутость», — ответил я. На этих словах светловолосый парень дернулся, повернувшись ко мне, и попытался подняться. Но я вперил в него свой взгляд, который повидал тысячи битв, и этого ему хватило, чтобы остаться сидеть на своем месте. А потом я продолжил, уже прямо обращаясь к нему. «Что будет, если унизить несдержанного пьяного идиота? Да еще нарушить правила полета, тем самым подавая ему дурную идею». «На что вы намекаете?» — процедил светловолосый. И словно ему в ответ зашипел громкоговоритель, и заплетающимся языком Чорпасов заявил на весь салон: «Самолет захвачен!»